Низкие тучи сеялись дождем на темную землю. Кое-где вдоль шоссе виднелись пятна серого снега, а дорога, извиваясь среди невысоких холмов, шла на северо-запад к Загребу. Уже через четверть часа на горизонте обозначился город. Серые бетонные глыбы и церковные шпили. Они миновали темную спокойную реку, наверное, Сава, — решил Харри. В город въехали по широкому проспекту, который казался непомерно огромным по причине слабого движения, миновали железнодорожный вокзал и обширный, открытый безлюдный парк с большим стеклянным павильоном. Ветви по-зимнему голых деревьев, как черные растопыренные пальцы. «Интернациональ», — сказал таксист, подруливая к внушительному серому зданию из тех, что коммунистические страны строили для своего путешествующего руководства. Харри расплатился. Гостиничный швейцар, разодетый как адмирал, уже открыл дверцу машины и стоял с зонтиком в руках и широкой улыбкой на лице. «Welcome, sir! This way, sir!» «Добро пожаловать, сэр! Прошу сюда, сэр!» Харри ступил на тротуар в ту самую минуту, когда из гостиницы вышли двое постояльцев, сели в подкативший «Мерседес». За дверью вертушкой искрилась хрустальная люстра. Харри приостановился. «Refugees?» «Sorry, sir!» «Беженцы!» — повторил Харри. «Вуковар!» Он ощутил, как по голове застучали капли дождя. Зонтик и широкая улыбка вмиг отодвинулись, а палец адмирала указал на дверь чуть поодаль от главного входа. Войдя в большой голый вестибюль с высоким потолком, Харри первым делом почуял больничный запах. И 40-50 человек, стоявшие и сидевшие у двух длинных столов посреди вестибюля или выстроившиеся в очередь за супом у стойки, живо напомнили ему больничных пациентов. Возможно, все дело в одежде. Бесформенные тренировочные костюмы, заношенные свитера и дырявые ботинки говорили о безразличии к внешнему облику. А, возможно, такое впечатление создавали головы, склоненные над тарелками с супом, и сонные, безразличные взгляды, словно и не видевшие его. Он оглядел помещение, остановился на барной стойке, больше похожей на раздачу сосисочного киоска, на минуту опустевшую, без клиентов, только бармен, который делал три дела сразу, вытирал стакан, громко комментировал людям за ближайшим столом телерепортаж о футбольном матче, глядя на подвешенный к потолку телевизор, и зорко следил за малейшим движением Харри. Харри понял, что попал куда надо, и направился к стойке. Бармен провел ладонью по зачесанным назад, жирно поблескивающим волосам. «Да?» Харри старался игнорировать бутылки, выстроившиеся на полке в глубине сосисочной. Однако ж давным-давно приметил своего старого друга и врага Джима Бима. Бармен перехватил его взгляд и вопросительно кивнул на прямоугольную бутылку с коричневой жидкостью. Харри отрицательно покачал головой и вздохнул. «Незачем усложнять ситуацию». «Малей спасителей», — сказал он негромко, чтобы услышал только бармен. Сквозь шум телевизора. «Я ищу маленького спасителя». Бармен пристально посмотрел на него, потом ответил по-английски с твердым немецким акцентом. «Не знаю такого». Один из вуковарских друзей сказал, что «Малей спасителей» мне поможет. Харри достал из кармана коричневый конверт, положил на стойку. Бармен взглянул на конверт, но в руки не взял. «Ты полицейский», — сказал он. Харри покачал головой. «Врешь. Я сразу понял, как только ты вошел. Я 12 лет отрубил в полиции, но ушел со службы 2 года назад». Харри посмотрел бармену прямо в глаза, а в глубине души прикинул, за что тот сидел. Размеры мускулов и татуировки говорили, что он сидел, хотя довольно-таки давно. «Среди наших постояльцев нет никого по прозвищу Спаситель, а я знаю всех». Бармен хотел отвернуться, но Харри наклонился над стойкой и схватил его за плечо. Бармен глянул на его руку. Харри почувствовал, как напрягся его бицепс, и ослабил хватку. Наркодилер, который продавал дурь на школьном дворе, застрелил моего сына, потому что тот пригрозил сообщить директору, если он не уберется. Бармен молчал. Ему было 11 лет. «Не знаю, зачем ты мне это рассказываешь. Чтобы ты понял, почему я останусь здесь и буду ждать, пока не придет кто-нибудь, кто сможет мне помочь». Бармен медленно кивнул и быстро спросил. «Как звали твоего сына?» «Олег», — сказал Харри. Оба стояли, глядя друг на друга. Бармен прищурил один глаз. Харри почувствовал, как в кармане завибрировал мобильник. «Пусть звонит». Бармен положил руку на коричневый конверт, толкнул его в сторону Харри. «Это лишнее». «Как тебя зовут и в какой гостинице ты остановился?» «Я прямо с самолета». «Напиши свое имя на салфетке и ступай в гостиницу «Балкан», что возле вокзала. Через мост и прямо. Жди в номере, с тобой свяжутся». Харри открыл было рот, но бармен отвернулся к телевизору и снова принялся комментировать матч. На улице Харри достал телефон. Неотвеченный звонок от Халварсона. «Доврада!» — простонал он. «Черт!» Снег на Гетеборгатте, как красный шербет. Он был в растерянности. Все произошло так быстро. Последняя пуля, которую он выпустил по убегающему Юну Карлсону, с мокрым хлюпаньем ударила в фасад дома. Юн Карлсон успел скрыться в подъезде. Он присел на корточки, чувствуя, как окровавленная стекляшка рвет карман куртки. Полицейский лежал ничком, уткнувшись лицом в снег, впитывающий кровь, которая текла из ран в открытом горле. «Оружие», — подумал он, — схватил раненого за плечо, перевернул. «Ему необходимо стрелковое оружие». Порыв ветра сдул волосы с неестественно бледного лица. Он быстро обшарил карманы лежащего. Кровь все текла, текла, красная, густая. Он успел только ощутить горький вкус желчи, а рот уже наполнился рвотой. Он отвернулся в сторону, и его вывернуло на лед. Он утер рот, карманы брюк, бумажник. За поясом тоже ничего. Черт, полицейский должен иметь оружие, если он кого-то охраняет. Из-за угла выехал автомобиль, направился к ним. Он взял бумажник, вскочил на ноги, перешел через улицу и зашагал прочь. Машина остановилась. Не надо бежать. Но он побежал.